Сергей Михайлович Соловьев. Сочинение в 18 книгах. Книга 4. История России с древнейших времен. Тома 7-8. Москва. Мысль. 1989 год. Содержание. Том 7. Глава 1. Внутреннее состояние русского общества во времена Иоанна IV. Глава 2. Царствование Федора Иоанновича. Глава 3. Продолжение царствования Федора Иоанновича. Глава 4. Продолжение царствования Федора Иоанновича. Том 8. Глава 1. Царствование Бориса Годунова. Глава 2. Продолжение царствования Бориса Годунова. Глава 3. Царствование Лжедмитрия. Глава 4. Царствование Василия Ивановича Шуйского. Глава 5. Продолжение царствования Василия Ивановича Шуйского. Глава 6. Окончание царствования Василия Ивановича Шуйского. Глава 7. Междуцарствие. Глава 8. Окончание междуцарствия. Конец содержания.